Вы слушаете «Стихи» на Народном славянском радио. Стихотворение «Не оскверняйте память о войне». Автор Светлана Геннадьевна Симушина, Светомира. Читает Елена Андреева. Не оскверняйте память о войне. Она и так нам дорого досталась. Мальчишки молодые в седине и плач всех матерей, что ждать устали, не оскверняйте память о войне. Ведь миллионы полегли, ведь их не стало, а потому в глубокой тишине вы вспомните, как было все. Начало. Как 21-го бомбили города, как гибли люди, скорбь вокруг настала. Как шел народ Россию защищать, когда последнего бойца Москва стояла. Не оскверняйте память о войне. Ведь мы потомки тех, кого не стало. Пусть будет вечно жить в моей душе та благодать, что путь им освещала. Вечная слава героям! Слава! Слава! Слава! Больше интересных стихов читайте на сайте Народного славянского радио slavradio.org.